Глава 42. Лоусон. Наверное, где-то на этом гигантском гниющем камне из мусора и грязи есть люди, которых не захлестывает патологическая апатия, когда они видят на экране телефона имя своей матери. К сожалению, я не один из них. «Чем обязан этому нарушению спокойствия?» — вежливо спрашиваю я. «Сейчас как раз перемена, так что я завернул в столовую попить». «Что? Лоусон, это мама». «Да, как будто я не узнал бы этот визгливый неадекватный тон за километр». «И чего тебе надо?» «У тебя там так громко. Где ты?» «Сейчас 3 часа дня, четверг. Очевидно, я на футбольном матче», — издевательским тоном говорю я. «Где же мне еще быть?» Попивая добытый напиток, я выскакиваю наружу и отправляюсь к зданию на другом конце территории, где проходят занятия по искусству. «Точно», — она неловко смеется. «Ты в школе, прости». «А, так вот, я звоню, потому что, ну, Джеффри опять застрянет в Гонконге, так что я подумала, было бы здорово, если бы ты приехал на праздники». «Да что ты, невероятно. Ты там что, села с одной из своих тетрадок по саморазвитию и нарисовала карту мыслей, чтобы решить, найдет ли твой сын такое предложение заманчивым?» «Я, наверное, не вовремя, и я не знаю, какие там планы у твоего отца». «Без понятия, и мне плевать». Каждый раз мы разговариваем так, словно она меня никогда не встречала, что, в принципе, логично, учитывая, как равнодушна она была к родительству. Уж лучше бы она утопила меня в ванне, чем оставила с отцом после развода, и то было бы человечнее. «Я просто где-то недавно читала, что людям в завязке может быть особенно тяжело на праздниках, и что им полезно проводить время с теми, кто благотворно на них влияет». «Значит, хорошо, что я не в завязке». Я закатываю глаза, глядя на телефон. Пара ходок в реабилитационный центр меня не сломают. Видал противников похлеще. «Скажи мне честно, матушка, в наших отношениях есть хоть что-нибудь, что не вынудит меня забухать? К тому же, если ты правда считаешь, что я завязал, то тем более не надо звать меня в гости. Уж поверь, в том доме спрятано больше кокаина, чем в заднице ослика на границе». «Лоусон». Теперь она всерьез пытается понять, шучу ли я. Как давно я последний раз там был? Где мог спрятать? Можно ли взять на прокат собаку с чуйкой на наркоту? Если мне повезет, остаток недели она проведет, отдирая половые доски гвоздодером. «Как дела дома?» — спрашивает она, как будто ожидает услышать что-то новое. Я фыркаю. «Серьезно?» «Что, я уже не могу о тебе поволноваться?» «Это что-то новенькое?» Она раскошелилась на сотни часов с психотерапевтом, куда я почти не ходил. А если и приходил, то просто травил бедных врачей все более и более неуютными описаниями своих самых извращенных сексуальных похождений, пока, наконец, они либо не выкидывали меня прочь, либо не уходили под удобным предлогом в ванную подрочить. Ну, это мое предположение. И все же, как бы их ни оскорбляла моя вульгарщина, эти доктора бы ужаснулись, если бы я на полном серьезе раскрыл им душу. Если бы я рассказал им про Романа, моего так называемого отца, который оказался бесплоден и нанял жиголо, чтобы обрюхатить жену и сделать ему наследника. Вот только эффективность его же собственного плана так наполнила его отвращением, что он проникся глубокой и неумолимой ненавистью к несчастному ребенку. А еще есть Амелия, моя мать, которая забрала половину его империи и сбежала. Эгоистичная сука, оставившая своего беззащитного сына в лапах человека, который мог бы сжигать щенят ради развлечения, если бы не армия активистов, юристов и правительственных органов, постоянно висящая у него на хвосте, в надежде раскрыть то или иное жуткое преступление. Но знаете, нормальные подростковые проблемы. «Я же пытаюсь, Лоусон, ты сам не даешь к себе подступиться». «А с чего бы вдруг мне это делать? Все мое существование занимает меньше половины ее жизни. Она моргнула, и вот я уже взрослый. А я тем временем жил всю жизнь, зная, что я всего лишь трагичная мстительная ошибка, превратившаяся в козырную карту в споре между двумя людьми, с радостью бы сбросивших друг друга с обрыва». «Я несколько недель не разговаривал с папашей», — скучающим тоном говорю я. «Так что, пожалуй, с домашней стороны дела неплохо». «А как с Кристиной? Ты ладишь с мачехой?» «В каком-то смысле». «Разумеется», — протяжно говорю я. «Она очень милая дама и разрешает мне трахать ее в задницу». На этой ноте я сбрасываю звонок и убираю телефон в карман, заходя в класс. Но урон уже был нанесен. Черт подери, все, чего я от нее прошу, это быть невидимой. С удовольствием испарюсь сам, если она начнет уважать мою жизнь и не будет влезать. Пусть уж лучше у меня будет постоянно отсутствующая мать, чем та, которая вечно пытается втянуть меня в свои сезонные вспышки чувства вины. Словно я щенок, которого купили на Рождество, а потом вернули обратно в магазин в начале февраля. Ее эгоистичные появления всегда коротки, но очень разрушительны. Постоянно сбивают меня с ног. Обычно я радостно занимаюсь самолечением, чтобы прочистить мозги, но сегодня мои карманы пусты, а сам я отвратительно трезв. Даже Гвен и ее миленькое цветочное платьице не могут отвлечь меня от того смятения, которое посеяла внутри меня мать. Да и в любом случае миссис Гудвин я пока не завоевал. Она игнорирует даже самые прямолинейные мои подкаты. Но это не страшно. Я бы начал сомневаться в своей привлекательности, если бы не развлекался уже тем временем с ее мужем. В чем, разумеется, состоит добрая половина моего к ней интереса. На этой неделе мы лепим из глины. Гвен гасит свет и включает презентацию про недавнюю кочующую выставку произведений слепого монгольского скульптора, создающего импрессионистские версии людей и животных своей родной деревни. Когда мы смотрим на его весьма фаллические изображения стрекозы, меня отвлекает сообщение от мистера Гудвина. «Джек, зайдите ко мне в рабочие часы, обсудим дополнительный проект». «Я». «С удовольствием». Внезапно телефон вырывается у меня из рук. «Полежит пока у меня». Гвен гасит экран, кажется, не посмотрев на него, и убирает мой мобильник в карман. «Грязно играете, мисс Гуд». Она возвращается к экрану проектора. «Никаких телефонов на моих уроках, Лоусон, вы это знаете». Я легко ей улыбаюсь. «Должен предупредить, там полно моих голых фотографий. Вы теперь незаконно храните порнографию». «Тогда, пожалуй, стоит его выключить». Она вырубает телефон и бросает себе на стол. «Останетесь после уроков, потом и заберете». «Великолепно, ведь я так люблю задерживаться. Делать мне больше нечего, чем сидеть и мыть ее кисточки, пока в комнате меня ждут шоты». Но Гвен исполняет свою угрозу. Когда звенит звонок, она подзывает меня к себе и заставляет работать. Первым делом мне поручают завернуть начатые скульптуры во влажную целлофановую пленку и убрать их в шкаф. «Готово. Что теперь?» «Без понятия, как долго я должен тут торчать, но мне хочется разобраться как можно быстрее». «Мисс Гуд». «А?» На секунду мне кажется, будто она все-таки посмотрела на мой телефон. Но нет, это над своим экраном она склонилась с таким расстроенным видом. «Да, после второго урока на заднем стеллаже осталась акварель. Уберите ее, пожалуйста, обратно в шкаф». «Да, мэм». Я сгребаю пару горстей тюбиков и тащу их к шкафу, где меня встречает закрытая дверь. «А ключ есть?» — спрашиваю я через плечо. «Был, но предыдущий учитель его потерял». Гвен подходит ко мне с мастихином в руке. «Я придумала, как обойтись без него. Есть тут один трюк». Через секунду дверь с щелчком открывается. Я хмыкаю. «Недурно. Раньше работали взломщицей». На это она улыбается. «Должна же девушка уметь справляться сама». Она берет часть акварели из моих рук и начинает закидывать на полку, не заботясь о порядке или сортировке. «Мистер Гуд особо не рукаст?» Ее лицо мрачнеет при упоминании мужа. «Не женись в юности, Лоусон. Поживи, прежде чем умирать». Мои брови взлетают на лоб. «Так, я заинтересован. У нашей прекрасной парочки с картинки не все хорошо в браке?» «Проблемы дома?» — как бы, между прочим, спрашиваю я. Она спохватывается, словно не заметила, что сказала это вслух. «Ой, прошу прощения, мне не следует говорить о личных делах с учеником, это неприлично». «Вы, наверное, заметили, но приличия меня мало волнуют», пожимаю плечами я, изображая равнодушие. «Но позволю заметить, из меня неплохой слушатель». Мы отходим от шкафа, пока она обдумывает предложение. Я молчу до тех пор, пока она сама не нарушает тишину. «Он говорит, все в порядке», — наконец признает Гвен. «Но Джек стал таким отстраненным с тех пор, как начался семестр. Упс, мой косяк. Наверное, не стоило отвлекать его всеми теми минетами. Может, занят подготовкой к урокам? Невинно, предполагаю я. Мы обходим комнату, подбирая оставшиеся после занятий инструменты и убирая на место материалы». «Тут что-то серьезнее», — безэмоционально говорит Гвен. «Я его знаю, он что-то от меня скрывает». «Разумеется, Джек попал в щекотливую ситуацию. Как вообще сказать жене, что ты крутишь сексуальную интрижку с учеником, да еще и с парнем?» «А раньше такое уже бывало?» Осторожно спрашиваю я, ведь то, как она жует нижнюю губу, наводит меня на мысль, что это состояние ей знакомо. Она смотрит мне в глаза, отжимая тряпку в раковине. На веснушчатом лице написано сомнение. «Он изменил мне в колледже». «Бинго». «Мы влюбились еще в школе. Он был в 11-м, я в 9-м. С тех пор нас было не разлучить». «Это мило». В омерзительно-стереотипном смысле. И вот в очередной семестр он стал проводить много времени с девушкой из его класса. Они вечно вместе занимались или работали над общими проектами. Он говорил, это групповое занятие, но я постоянно видела их вдвоем в библиотеке или покупающими вместе кофе. «Ну, Джек, ну, хитрый кобель». «Вы его раскрыли?» Она кивает. «Когда мне в конце концов хватило смелости, он все отрицал до тех пор, пока не понял, что я ему не поверю, тогда сознался». «Вы расстались?» «Я планировала, даже уехала на выходные к родителям. Потом он поклялся всем, чем мог, что любит именно меня, и это все было единственной ошибкой». «Но вы думаете, что были и другие, предполагаю я». Гвен пожимает плечами, распуская пучок. Как только ее волнистые рыжие волосы рассыпаются по плечам, мой член заинтересованно просыпается. Всегда любил рыженьких. «Никогда не хотела даже и спрашивать», — признает она. «Но теперь...» «Я бы спросил, почему вы не уйдете, раз не доверяете ему, но я видел, как он выглядит в рубашке, так что...» Я злодейски не заканчиваю мысль. Это вызывает у нее неуверенную улыбку, даже намек на смех. «Спасибо, что не сказал, будто мне показалось». «Конечно, нет. Я всегда говорю, надо доверять своим инстинктам». Мы уносим последние остатки материалов в шкаф и убираем тряпки. «Правда?» — ее голос вдруг становится задумчивым. «Почему-то думала, ты скажешь, что надо не злиться, а ответить ему тем же». «Аккуратнее, Гвендолин. Звучит слишком уж похоже на приглашение». Я усмехаюсь. «С таким подходом тоже спорить не буду». Гвен облокачивается о стеллаж, проводит рукой по огненным волосам. Мой член снова дергается. «Спасибо. Удивительно, но ты мне помог». «К вашим услугам». «Я уж начала беспокоиться, не заболел ли ты». Я вскидываю бровь. «Это почему?» «Ты ни разу сегодня не пытался со мной флиртовать». Пожав плечами, я говорю. «Я учел отсутствие интереса с вашей стороны, умолять не в моем стиле». И тут впервые за весь семестр происходит нечто реально неожиданное. Не успеваю я и глазом моргнуть, как миссис Гудвин накрывает мои губы своими. И совершенно нескромно, должен сказать, положив руки мне на щеки, она сплетает наши языки и мурчит мне в губы. Это распаленный горячий поцелуй, от которого похоть молнией спускается в член. «Иногда умолять не так уж плохо», — шепчет она, пока мы пытаемся вдохнуть. «Да», — мой голос звучит хрипло. «Ага». Ее губы спускаются на мою шею, прочерчивая дорожку к челюсти и оставляя за собой мурашки. «Это может быть даже весело», — соглашаюсь я. Мои пальцы сжимаются на кромке ее платья. Она обрывает поцелуй и смотрит на мою руку широко раскрытыми заинтересованными глазами. Я вижу, как ее пульс трепыхается во впадинке на шее. Комкаю ткань в кулаке и начинаю неспешно ее задирать. Член наливается кровью все сильнее с каждым новым обнаженным сантиметром кожи. Когда мой большой палец касается шелковой кожи ее бедра, по всему ее телу пробегает дрожь. «Лоусон». Она не договаривает, слишком сосредоточена на том, как мои пальцы играются с лямочкой ее стрингов. «Умоляй меня», — тихо говорю я. Она громко сглатывает. «О чем?» «Умоляй, чтобы я встал на колени и прижался ртом вот сюда». Я прижимаю подушечку пальца к клитору под тканью, и она издает задыхающийся возбужденный звук. Когда она не отвечает сразу, я обхватываю ее киску всей ладонью и вторую руку запускаю в медные волосы и дергаю девушку к себе, чтобы наши губы снова встретились. Мы оба стонем. Мне нравится, какая она на вкус, и почему запретный плод всегда так сладок. «Лоусон», — выдыхает она мне в губы. Чего ты хочешь, Гвен?» «Встань на колени», — просит она, и я едва сдерживаю себя, чтобы не расплыться в улыбке. Это заняло больше времени, но в конце концов она оказалась так же слаба, как ее муж. Но я ее понимаю, Гвен тоже нужен секрет. Маленькая грязная ложь, чтобы отомстить. Чтобы было о чем таинственно улыбаться, когда муженек поздно возвращается домой с работы. Я подталкиваю ее в сторону низкого шкафчика с другой стороны от стеллажа и сметаю с него стопку принадлежностей. Они с грохотом рассыпаются по полу, но ни один из нас даже не моргает. Я уже стаскиваю стринги с ее гладких загорелых ножек и засовываю тряпочку в карман, опускаясь перед ней на колени. Очень быстро ее ноги оказываются на моих плечах, а сама она трахает мое лицо, и все это так горячо, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы не спустить в штаны. «О, боже мой!» — всхлипывает Гвен. Я смотрю наверх и не могу больше сдерживать улыбку. Она изо всех сил прикусывает губу. Лицо раскраснелось от желания. «Добро пожаловать в современный американский брак, миссис Гуд».